Глава 23. Над Москвой сгустились сумерки, когда Саня оказался перед башней Империи. Вокруг было не очень людно. Евлантьев подошел к первому входу и заглянул внутрь. Отсюда была видна проходная, где люди шли вереницей. Евлантьев заприметил женщину средних лет. Она воспользовалась именным пропуском и прошла через турникет, после чего убрала пластиковый прямоугольник в сумочку и направилась к выходу. Выйдя на улицу, она остановилась и закурила. Евлантьев тем временем наблюдал за ней из тени. Вскоре женщина расправилась с сигаретой и подошла к своему красному внедорожнику. Тут Саня и воспользовался хитростью Жоры. Стоило женщине выехать с парковочного места, как Евлантьев неожиданно оказался перед капотом ее автомобиля и незамедлительно врезался в бампер. После чего упал и крикнул: «А, меня убили, умираю!» К счастью, женщина оказалась не такой ушлой, как давешний таксист. Она выскочила из машины и взволнованно кинулась к пострадавшему. «Боже, что с вами? Вы ранены? Давайте помогу!» Она помогла Сане подняться и оттащила его с проезжей части в свою машину. Усадила пострадавшего на заднее сиденье и зачем-то накрыла пледом. «Спина болит, нужно обезболивающее», – жалобно протянул Саня. Неподалеку была аптека, и женщина, выдернув кошелек из лежащей на переднем сиденье сумки, незамедлительно кинулась туда, оставив Евлантьева в своей машине. Когда дама скрылась из виду, Саня внезапно ожил и самым бесцеремонным образом залез в ее сумочку. Барахла тут было много – всякие расчески, косметички, гели, крема, таблетки, леденцы. Но интересовала Саню лишь пластиковая карточка, которую он обнаружил в дополнительном кармане. Когда женщина вернулась с пакетом всевозможных лекарств и бинтов, Евлантьев бодро вылез из машины и жизнерадостно сказал: «Мне уже лучше, не беспокойтесь, пойду я». Женщина была рада отделаться от потерпевшего, и Саня, воспользовавшись этим, быстро ретировался с места преступления. Он уверенно подошел к проходной в башне Империи, работники небоскреба прикладывали пропуска к специальным панелям, а хмурый охранник мрачно следил за этим действом. Саня улыбнулся ему как можно приязненнее и активизировал пропуск. Турникет поддался, и Саня спокойно прошел по коридору к лифтам. Куртка, подаренная дворником, конечно, вызывала недоумение у окружающих, но, извините, мода уже не та. В любом случае, пока все шло по плану. В лифт Евлантьев вошел в гордом одиночестве, однако через пару секунд послышался топот и просящий крик: «Подождите!» Кажется, кто-то желал успеть в Санин лифт. Евлантьев хотел было помешать дверям, однако вовремя понял, что этот кто-то – человек-невидимка, работающий на Бельфигора. Увидев Саню, бандит хищно оскалился и ринулся вперед, но двери лифта захлопнулись прямо перед его носом. А Евлантьев тем временем плавно поехал на 26-й этаж. Что ж, теперь Бельфигор наверняка предупрежден о появлении старого друга в его логове. Но Евлантьева сей факт не волновал. Его разрывало от гнева при одной лишь мысли о том, что кто-то может причинить вред Ане, его счастью, которое, возможно, в первый и последний раз появилось в его жизни. Поэтому Саня не думал о мелочах и не планировал дальнейшие действия. Главное было попасть внутрь, он это сделал. Что будет дальше, уже не важно. У Евлантьева не было оружия и не было нужных навыков, чтобы справиться с охраной Бельфигора. Однако, кого это волнует? 14-й этаж, лифт едет дальше. Цифры на табло меняются одна за другой. Скорее всего, Бельфигор уже собрал группу вооруженных громил и подготовился к появлению Евлантьева. Но Саня не думал об этом. 20-й этаж. Лифт, не останавливаясь, поднимается вверх. Голову Евлантьева штурмуют совсем иные мысли. Он представлял себе другую жизнь, где не нужно будет убиваться из-за каждого гроша, где не надо всю жизнь прятаться от закона. Пусть это будет маленький домик где-то высоко в горах. Там, где никогда не ступала нога человека. Саня сам построит жилье на вершине горы и проведет там остаток дней вместе с Аней. Что еще нужно для счастья? Близкий человек и мир, построенный для него и во имя него. 26-й этаж. Двери лифта отворились. Но навстречу Евлантьеву не бросились толпы вооруженных бойцов, напротив, Саню встретила пустота. Выйдя в коридор, Евлантьев не увидел ни души. Слева, где раньше располагался кишащий людьми офис, теперь царила полнейшая тишина. Саня повернул направо и, пройдя по пустым коридорам, оказался перед нужной дверью. Он кожей чувствовал, что вокруг творится что-то неладное. Однако медлить и выжидать не было времени. Поэтому Саня без стука отворил дверь и оказался в знакомой ему комнате. Комната вновь была совершенно пуста. Ни мебели, ни декора, лишь глухие стены. Но посреди комнаты возвышался человек. Это был Бельфигор. «Где Аня?» – грозно крикнул Евлантьев. Бельфигор ничего не ответил, лишь одарил гостя внимательным взглядом. В следующий миг справа от Сани лязгнул затвор. Обернувшись, Евлантьев увидел мента, который недавно ранил его в плечо. В руке капитан снова держал пистолет. Но на этот раз он был направлен не в спину Евлантьева, а в голову. Пока Саня соображал, Бельфигор подошел ближе и как-то очень уж ненормально улыбнулся. Было в этой улыбке что-то дикое, звериное. «Вот вы и прошли эксперимент, господин Евлантьев!» Неестественно бодрым голосом проговорил Бельфигор. «Честно говоря, тот парень, которому вы пальнули в голову, все еще жив. Но вряд ли он оклемается, верно, Андрей?» «Верно», — сквозь зубы процедил полицейский. «Так или иначе, мы решили засчитать вам успешное прохождение эксперимента. Поздравляю!» – воскликнул Бельфигор. «Ну и где в таком случае мои деньги и зачем вы похитили Аню?» – спросил Евлантьев, ничего не понимая. На лице Бельфигора появилось крайне изумленное выражение. «Похитили?» – почти в ужасе вскричал он. «За кого вы меня принимаете, Александр?» «Никто ее не похищал, этой девушке абсолютно ничто и никто не угрожает. Можете сами в этом убедиться». Бельфигор щелкнул пальцами, и в стене открылась потайная дверь. Из нее, как ни в чем не бывало, вышла Аня, живая и здоровая. «Аня!» – не веря своему счастью, воскликнул Евлантьев. Он ринулся навстречу девушке, но мент позади предостерегающе откашлялся. Пришлось оставаться на месте, чтобы не схлопотать пулю. Однако девушка даже не поглядела в сторону Евлантьева. Она встала возле Бельфигора и покорно опустила голову. С ней явно что-то было не так. «Нет, Анна в полном здравии», — словно прочитав его мысли, сказал Бельфигор. «И, как видите, никто не удерживает ее силой. А что касается денег, то вы их не получите, ибо они вам больше не пригодятся». «Почему это?» – настороженно спросил Евлантьев. «Вы же обещали». «Да, обещал», – согласился Бельфигор. «Однако, признаюсь честно, мне всегда было плевать на этот эксперимент. Верно, Андрей?» «Совершенно точно», – процедил полицейский. «Тогда зачем вы втянули меня в это?» – спросил Саня. В следующий миг он вздрогнул, так как лицо Бельфигора внезапно переменилось. Из азартного и хищного оно вдруг стало дряхлым и несчастным. Мертвенным голосом Бельфигор заговорил. 10 лет назад от меня ушла жена. У нас оставалась маленькая дочь Лена, но суд не позволил мне видеться с ней чаще, чем раз в месяц. Однако для меня эти 12 дней в году были дороже любого праздника. В то время я работал обыкновенным риэлтором в заурядной компании и получал совсем небольшие деньги». Однако к нужному дню я всегда собирал крупную сумму и превращал жизнь моей малютки в праздник. Шли годы, Лена росла, и вот однажды она осталась у подруги на ночь. Девочки дружили с первого класса, и жена не увидела в этом ничего предосудительного. Однако ночью между подругами вышла размолвка. Лена всегда была резкой на слова и поступки, поругавшись с подругой, она решила сама добраться до дома. Но так получилось, что по трассе, которую она решила перейти, ехал один ублюдок. И этот ублюдок сбил мою дочь. И она до конца дней осталась прикованной к инвалидному креслу. «Так это был ты!» – ахнул Евлантьев. «Ты ее отец!» «В то время я находился в командировке», – продолжал Бельфигор, ничего не замечая. «И о случившейся трагедии узнал только через 3 дня». Понятное дело, сразу же все бросил и вернулся в Москву. Однако ни дочери, ни жене я помочь уже не мог. А тот негодяй, сбивший Лену, заплатил деньги, и его признали невиновным. «Она перебегала дорогу в неположенном месте!» — крикнул Саня. «Ты был пьян!» — рявкнул Бельфигор. «Клянусь, нет! Усталый и ночь! Она выскочила внезапно!» «И тем не менее, вы, молокососы, носитесь, как отморозки!» «Не окажись тебя на той дороге, моя дочь была бы цела!» Несколько секунд они сверлили друг друга испепеляющими взорами, а затем Бельфигор мрачно продолжил. «Буквально через неделю мне пришлось столкнуться с еще одной трагедией. Лена, не выдержав боли в спине, выпрыгнула из окна. Вернее, подъехала к окну и перевалилась через подоконник. Ведь благодаря тебе ходить она больше не могла. Обнаружив исковерканное тело дочери, жена, которую я, несмотря на ее уход, очень любил, сразу же повесилась». Бельфигор замолчал, кажется, эта краткая речь далась ему нелегко. Видимо, пытаясь развеять трагические воспоминания, он продолжил с новыми силами. «Первые полгода я безостановочно пил в надежде, что от избытка алкоголя откажет печень, а за ней и сердце. Однако этого не произошло, и в какой-то миг я задумался. Почему человек, убивший мою дочь и жену, до сих пор праздно разгуливает по этой земле? И я решил восстановить справедливость. Но для этого нужны деньги, власть и связи. И я стал трудиться, не покладая рук. Пожалуй, ни у кого в этом мире не было такой сумасшедшей мотивации, как у меня. Изначально, сделав упор на операции с элитной недвижимостью, я за эти годы заработал такое состояние, что вошел в список богатейших людей нашей страны. Уже на тот момент я мог приказать убить тебя. Или посадить за наркотики, подкинутые тебе в карман. Но я не считаю, что моя дочь и моя жена стоят так дешево. Я решил организовать тебе долгую и мучительную смерть. Хотел сделать так, чтобы ты почувствовал всю боль потери любимого человека. И я не стал мелочиться, был разработан план. Эксперимент, который должен был затянуть, опутать тебя и стать твоей плахой. 24 преступления в сутки. Умно, верно? Но откуда ты знал, что я соглашусь? Деньги. Пока я становился миллиардером, ты безропотно скатывался в дебри нищеты. Долги, кредиты, ипотека. Я месяцами изучал тебя и, поверь, знаю о тебе такое, чего ты сам о себе не знаешь. Однако, чтобы повозка выехала из глины, ее нужно толкнуть. Именно поэтому к тебе была подослана Вера. Что? Не может быть. Да, Вера и ее лысый приятель весь год работали на меня. Ты был страшно одинок, поэтому я не сомневался, что ты впустишь эту девушку в свою душу. Я знал, что когда Вера в очередной раз попросит тебя о помощи, ты не сможешь ей отказать. Однако ты всегда был эгоистом, Евлантьев. Поэтому я придумал, как заставить тебя задуматься о неординарных решениях. Надеюсь, тебя обрадует эта новость. Ты не болен. У тебя нет порока сердца. Что за бред? Врач поставил мне диагноз. У меня болело сердце. Один раз. Помнишь, мы с тобой выпили по стакану виски? В твой была добавлена доза адреналина. Он в скором времени спровоцировал сильные боли в сердце. Ты вызвал скорую, но кто к тебе приехал? Доктор Эйболит, который на глаз поставил диагноз, был моим школьным другом. Он и правда врач, но едва ли поставил бы столь серьезный диагноз без дополнительных исследований. После того случая ты хоть раз чувствовал боль в сердце? Нет, потому что ты здоров как бык. Но этими манипуляциями я заставил тебя поверить в безысходность твоего положения. И вот ты вернулся ко мне и согласился на эксперимент. «Зачем он тебе понадобился?» «Совершая каждое преступление, ты забивал гвоздь в свою могилу. Собственными стараниями ты сделал себя одним из самых разыскиваемых преступников Москвы. А чтобы ты не остановился на достигнутом, к тебе направили Аню». Если прежде Евлантьев просто удивлялся новым фактам, то это известие поразило его до глубины души. «Что не может быть? Ты все врешь!» «Скажи мне, Евлантьев, ты идиот? Ты серьезно думаешь, что совершенно случайно попавшаяся в лесу девушка решит вот так запросто послать к чертям свою жизнь И ради тебя придурка пойдет грабить и обманывать людей. Ты слепец, Евлантьев. Аня была рядом с тобой по двум причинам. Первая, нам нужно было втянуть тебя в этот эксперимент как можно сильнее. А вторая, мы надеялись, ты влюбишься и поверишь, что сам любим. Это и произошло. Чтобы испытать боль потери, надо иметь что терять. Значит, теперь тебе будет еще больнее осознавать, что это обман. Ты до конца дней будешь гнить на зоне, осознавая это». Не веря своим ушам, Евлантьев повернулся к Ане и обратился к ней, надеясь, что девушка разрушит эти жестокие иллюзии. «Аня, это же неправда. Скажи, что он врет. Ты говорила, наша встреча – это судьба». Но девушка даже головы не повернула в его сторону. А Бельфигор тем временем заливисто рассмеялся. «Конечно, это не судьба. А что еще она могла сказать? Давай-ка я лучше тебе расскажу, что такое настоящая судьба. Как-то вечером я возвращался с деловой встречи. Остановившись около своего дома, я вышел из машины и отпустил охрану. И тут моему взору предстало сгорбленное маленькое существо, от которого так и веяло несчастьем. Я отнес это существо к себе домой, отмыл и накормил. Прошли годы, и девушка, подаренная мне судьбой, вышла за меня замуж. Познакомься, Евлантьев, это Белова Анна, моя жена. Теперь понял, что такое БА на визитке. Еще одна ирония». С этими словами Бельфигор показал кольцо на пальце, а потом, взяв Аню за локоть, продемонстрировал точно такое же кольцо на ее руке. Евлантьев стоял, словно громом пораженный. Он не мог поверить во все происходящее. Однако Бельфигору было мало, и он продолжал издеваться. «Кстати, разреши представиться, Белов Егор. И никакой я не демон, а сей мистический псевдоним был изобретен для пущего эксцентризма». Обессиленный и мгновенно постаревший Евлантьев обернулся и посмотрел на полицейского. Саня был бы не против получить пулю в лоб, однако все же нашел в себе силы задать вопрос. «А что вы здесь забыли?» Однако ответил снова Бельфигор. «Роль Андрея Громова в этом деле колоссальна. Он не давал расследованию продвинуться, чтобы тебя не повязали уже через пару часов. К тому же он подчищал хвосты. Например, те придурки Максим и Данила, которые, кстати, тоже работали на меня, были любезно устранены Андреем. Ты спросишь, зачем? Они могли сдать тебя, меня, Аню, да кого угодно. Поэтому я решил избавиться от них. Кстати говоря, твой закадычный приятель Жора тоже мертв. Ты уж не обижайся. В отличие от него, с тобой играли в поддавки». И стреляли Евлантьеву в плечо, а не в затылок, только для того, чтобы эксперимент не закончился раньше времени. Думаешь, легко промахнуться в упор? Ну, а теперь роль Андрея Громова чрезвычайно проста. Схватить тебя и передать правосудию. За все свои преступления ты попадешь в самую грязную тюрьму, где полоумные урки превратят твою жизнь в ад. Ты, избитый и замученный, каждую ночь будешь глядеть в окно и вспоминать меня и Аню, а также моих близких, которых ты лишил жизни. Саня не хотел показаться сломленным, а потому не стал отзываться на слова мучителя. Вместо этого он снова обратился к менту. «И сколько в наши дни стоит купить капитана полиции?» Офицер вздрогнул словно от удара и чеканно выговорил. «Моя жена серьезно больна. У нее поздняя стадия рака. Ее не вылечат уже даже самые лучшие врачи. Пройдет немного времени, и Оля умрет. Мне не по силам спасти ее, но я могу скрасить последние дни ее существования. Моя жена всю жизнь мечтала совершить кругосветное путешествие. На зарплату мента такое не устроить. Поэтому я и взялся за эту грязную работу». «Бог ты мой, какие вы все правильные! Один я, урод, сбивающий детей по ночам!» Со злой иронией вскричал Саня. А Бельфигор решил, кажется, заканчивать беседу. «Мне плевать, что ты о нас думаешь. Но я уверен в двух вещах. В том, что лица жены и дочки мне будут сниться всю жизнь. И в том, что ты тоже никогда не сможешь спокойно спать. Но по другой причине». Тебя будут заживо жрать на зоне, а что еще хуже? Ты станешь вспоминать любимую женщину, принадлежащую мне, и не любящую тебя. Осознавать, что ты никому не нужен, это страшнее смерти. Все, прощай, ублюдок. Мои близкие отомщены». Внезапно Саня почувствовал гнев и решил убавить пафос в голосе победителя. «Может, ты и все продумал, но ты наверняка не знаешь того, что было в тот час, когда я снял линзы. Можешь спросить у Ани, чем она была занята в это время». Кажется, удар попал в цель. Бельфигур вздрогнул, и его чванливость бесследно пропала. Аня так и не подняла глаз, но ее ресницы заметно дрогнули. Одарив Евлантьева испепеляющим взором, Бельфигур сказал: «Андрей, приступайте». Громов извлек из кармана наручники и строго объявил: «Александр Евлантьев, вы арестованы, я доставлю вас в отдел».